степенные персы и армяне, юркие евреи перебирали собольи меха в мешках из синей холстины, мяли и разглядывали шкурки горностая, бобра, лисицы и белки. Татары торговали кнутовища из рыбьего зуба и холмогорские сундуки, обитые красной юфтью из тюленьих кож. У псковского гостиного двора ганзеи царедились у кругов переплетенного душистого воска. Лавки купцов из Персии и Сирии привлекали камкой, бязью, коврами и пряностями. Венецианцы предлагали шелк и прекрасные изделия из стекла. Сырков шел мимо многочисленных лавок новгородских ремесленников. Сапожники, портные, оружейники, кузнецы выставляли свои товары, которым мог позавидовать любой европейский город. Пройдя между вазами с солью, прибывшими из соляных разработок старой Руссы, Афанасий направился к великому Ивану на Опоках, где в сторожах служил его давний дружок. Церковь Ивана Предтечи на Опоках была известна далеко за пределами Новгорода. Построенная в глубокой древности, она служила оплотом богатейших купцов-вощаников, державших в своих руках всю обширную новгородскую торговлю. Заморские купцы, югорские и другие купеческие объединения Новгорода так или иначе были зависимы от иванского купечества, а иванские выборные старосты играли видную роль в новгородской политической жизни. В этой-то знаменитой церкви и служил сторожем Илья Козолуб, дружок Афанасия Сыркова. Двери церкви Ивана Предтечи были широко открыты. Их обступили крупные оптовые торговцы, приехавшие из многих стран мира. Пестрая смесь языков и наречий, многозвучный говор, ссоры, громкая ругань оглушили Сыркова. В притворе оказалось еще беспокойнее. У вощаных весов шла перебранка. Несколько нюрнбергских купцов хотели взломать один из кругов воска, казавшийся им слишком тяжелым. Суздальский купец не соглашался. Наконец ганзеец ткнул железным прутом воск, нащупал что-то твердое. Круг разломили, и к стыду суздальца из воска извлекли большой тяжелый камень.